отозвался я. Ты, наверное, неправильно понял. Хотелось бы надеяться, мой господин, натянуто произнес слуга. Но, боюсь, я понял все верно. Вздор, твердил я про себя, уже торопливо одеваясь и объясняя жене, в чем дело. Конечно же, пожиратель крови не может вот так взять и умереть. Да смерть сама обломает ожилистого, мускулистого старого воина свои клыки, если попробует высосать из него жизненные соки. Лет ему, конечно, немало, но с годами силы и интереса к жизни моего друга ничуть не убавилось, так что умирать ему рановато. Тем не менее, я со всех ног поспешил к каналу, ибо на Акале можно было попасть в квартал, где жил пожиратель крови, быстрее, чем бегом по улице. У входа в еще недостроенный дом меня дожидался в ужасе ломавший руки кот Сартль. «У него сейчас жрец, поглощающий отбросы», — произнес он испуганным шепотом. «Надеюсь, он еще успеет попрощаться с тобой». «Да что случилось?» — простонал я. Ещё прошлой ночью на Перу старый воин был здоров и полон сил, налегал на еду, как целая стая грифов, и запускал ручищу под юбку каждой служанки, до которой мог дотянуться. Что же случилось с ним так внезапно? Я полагаю, солдат Ауицотля всегда наносит удары внезапно. Что? Микстли. Сначала я подумал, что четверо дворцовых стражников пришли за мной. Из-за того, что я сделал с Чемали, но они оттолкнули меня в сторону и набросились на пожирателя крови. У него, как всегда, был под рукой Макуауитль, и без боя он не сдался. Трое из четверых нападавших ушли все в крови, но ему самому нанесли копьем смертельную рану. Тут я все понял, и холодная дрожь пробежала по всему моему телу. Должно быть, говоря, что вместо меня устранят кого-то никчемного, а Ауицотль уже принял решение. Когда-то он отозвался о пожирателе крови как о перестарке, негодным ни на что другое, кроме как сопровождать торговцев. А сказав, что никто не должен думать, будто он произносит пустые угрозы, правитель имел в виду и меня. И пока я, радуясь чудесному избавлению, наслаждался Сьяни, его люди совершили свою расправу. Расправу, имевшую целью не устрашить или огорчить меня, но призванную лишить иллюзий, как я мог питать насчет своей незаменимости, и навсегда отбить охоту, пренебрегать желаниями неумолимого деспота Ауицотля. «Старик завещает дом и все, чем владеет тебе, юноша», — произнес появившийся на пороге жрец, обращаясь к Ауицотлю. «Я написал его завещание и буду свидетелем». Протиснувшись мимо жреца, я через передние комнаты устремился в самую дальнюю, так и не оштукатуренные стены, которые были забрызганы кровью. Кровью было пропитано и ложе моего старого друга, лежащего на животе в одной набедренной повязке. Его сидеющая голова была повернута в мою сторону, а глаза закрыты. «Господин Куачик, это твой ученик, связанный туманом!» — воскликнул я, опустившись рядом с ним на кровавую постель. Глаза медленно открылись, а потом умирающий подмигнул мне и слабо улыбнулся.